Один только человек открыто над Володькой посмеивался. «Есть там Сашка Машуков, рыжий здоровенный хлопец, минер отличный, настоящий крокодил». Так он на Гончарова даже прикрикивал: «Сбегай туда-то, принеси то-то». Но дело не в Машукове. Чувствовал Гончаров, что все к нему неважно относятся, и переживал это сильно. А пойдет снова на операцию, опять неудача, опять что-нибудь не то. Но вот в самом начале зимы отправили мы несколько мелких групп на дорогу в район станции Янов-Полесский. Участок незавидный. Тянется он километров на 20, и все по открытой местности. Левее, правда, есть небольшой лесок, но в нем расположилась с машинами эсэсовская часть, охраняющая дорогу. На правом фланге участка подступают почти к самой насыпи остатки вырубленного леса, вывороченные корневища, пни. Это место партизаны так и называют – пеньки. Как будто и удобно здесь подбираться к рельсам, а в действительности наоборот. Именно в этих пеньках и устраивала дорожная охрана засады. Много там белорусских партизан пострадало, да и наши нарывались. Пеньков стали бояться, их всегда обходили. Бывает у минеров такой страх перед местом. Считалось, что уж лучше ползти полем, чем через пеньки. Ну вот ушли группы на задание, и Владимир Гончаров с ними. Ему выпало минировать как раз у самых пеньков, на правом краю участка. Отправились группы, как водится, с вечера, а под утро начали возвращаться. Вернулись все, кроме Гончаровской. Нет ее и нет. Беспокоимся, догадки строим, ведь за участком-то наблюдали. Ни перестрелки, ни какого-нибудь другого шума ночью не было. Ну что предположить? Не иначе, как Гончаров со всей группой в плен угодил. Плохи дела. Все же надеемся, что, может, вечером, когда стемнеет, вернется. Однако нет Гончарова и вечером. Ночь наступила. Вдруг слышим на железке «Бабах!» Мина сыграла. И могла эта мина быть только Гончаровской. Только он должен ставить замедлителем на сутки. У других сроки побольше. Через некоторое время возвращается в лагерь сам Володя со своими ребятами. Тут же докладывает: эшелон подорван, повреждены паровоз и 9 вагонов. Начинаем расспрашивать. Оказывается, на этот раз Гончаров твердо решил без эшелона не возвращаться. К участку подобрался через эти самые проклятые пеньки. Мину поставил еще прошлой ночью. И вот сутки ждал результата. А где ждал? В пеньках. Замаскировался со своей группой в каких-то норах и лежал там чуть ли не рядом с обходчиками. Спрашиваю его, зачем было ждать? Гончаров отвечает, что не сработая мина в срок, пошел бы ее проверить. А кнопка неизвлекаемости, напоминаю. Я знаю, говорит, где моя кнопка и как ее закрепил. Все равно бы проверил. И, наверное, проверил бы. Ведь провалялся же сутки в пеньках. Можно представить, каково ему было там. Значит, сумел парень преодолеть страх, над самим собой одержал победу. Ребята наши прекрасно это поняли, поздравляют Гончарова, хвалят, уважительно так расспрашивают. И в это самое время вернулся в лагерь Сашка Машуков, ходивший на связь к белорусским партизанам. Только-только появился и еще не в курсе дела. Увидел он Гончарова и кричит: «Эй, Володька, тащи мне воды умыться!» «Не бойся, вода не рванет!» Молча подошел к нему Гончаров, размахнулся, да как ляпнет Машукова по скуле. Тот, наверное, не столько от удара, сколько от неожиданности с ног долой, поднимается и на Володю. Ну разве ребята позволят? Схватили Сашку, объяснили ему в двух словах положение. «Ну если так, — говорит Машуков, — дай, Вовка, 5, и будем друзьями, а с эшелончиком поздравляю!» Потискал ему руку, обнял. И вот с этих-то пор не узнать стало Гончарова. Вскоре еще 2 эшелона подорвал. Страх в себе подавить – это труднее всего. Особенно первый раз. А там уже появляется вера в себя. И минер все смелее работает, все спокойнее, а поэтому и точнее. Вот и Владимир Гончаров скоро настоящим крокодилом станет. Да, но с чего же я начал? И к чему веду? Все правильно с этим Гончаровым получилось. Правильно, что ребята окружили его холодком – правильно, что человек переживал, потом сумел себя перебороть. Правильно, наконец, что Машукова по роже двинул. А как обо всем этом сообщить в политдонесении? Придется лишь в общем и целом.